Глава 18. У Берензонов. В квартире Берензон-Шлиппе было тихо. Семья переживала трагическую утрату. Кокер-спаниелиха Джулия, несмотря на небольшой для собаки возраст, навсегда покинула их московскую квартиру в частности и юдоль земную в целом. Кандидат филологических наук, доцент кафедры всемирной литературы МПГУ Елизавета Викторовна Шлиппе переживала потерю так же тяжело, как и доктор биологических наук Семен Францевич Берензон. Украшенный траурной лентой портрет бедной собаки был водружен на видное место. В доме уже несколько недель говорили и вполголоса, и не включали по вечерам телевизор, дабы не разрушить атмосферу искренней печали тупым весельем какого-нибудь пошлого, крикливого шоу. Визит Тамары и Георгия атмосферу резко изменил. «Открывай, открывай!» — подала еще через дверь голос Тамара, нажимая одновременно на кнопку звонка. Родственники пришли вместе с соседями. По пути, занявшим около 40 минут, Тамара Николаевна успела немного поостыть. По крайней мере, сходу она никого ни в чем обвинять не стала, решив начать разговор спокойно, без криков, за которыми, в случае чего, дело бы и так не заржавело. Кандидат филологических наук проводила нежданных гостей на кухню, ту самую, смежную с брыкунами. Туда же, послушно исполняя ритуал гостеприимства, прошел и Семен Францевич. Кухня была большая, объединенная некогда с залой. Места хватило всем. «Вы без предупреждения», — извинилась перед гостями Елизавета Шлиппе за невидимый беспорядок. «Прошу простить за некоторую дисперсию. Нас совершенно выбил из колеи инцидент с Джулией. Я почти забросила уборку. Плюс перманентный переезд рабочего кабинета Сени. Месяц живем как в лаборатории». Действительно, присмотревшись, можно было увидеть, что в квартире то тут, то там аккуратно стояли среднего размера картонные ящики и перевязанные крест-накрест бечевкой стопки книг. Заинтересовавшись, Иван взглянул на корешки. Научные, по биологии и химии. Вероятно, раньше они находились на работе у Берензона. «Расформировали наше научное отделение», — пояснял Семен Францевич, пока супруга хлопотала с чаем. «Здание забирает муниципалитет. Что там будет, никто не рискует предположить. Может, офисы под аренду, может, очередная церковь. А вполне вероятно и то, и другое», — пошутил микробиолог. Но шутки никто не оценил. «В общем, ждем уведомления о новом местожительстве. И никого не волнует, что некоторые опыты невозможно прерывать во времени. Приходится возиться дома». «А что изучаете?» — вежливо осведомился Черешнин. «О, это наиважнейшая область. Мы исследуем резистентные среды биотических возбудителей», — с жаром человека, влюбленного в свою работу, начал рассказывать Берензон. Но был бестактно прерван родственниками по сыну. «Завел свой птичий гомон», — презрительно фыркнул брыкун. «Ты ж проще, как ты говорил. Так, чтобы и дурак понял. Как там было?» «Наша лаборатория разрабатывает новые виды антибиотиков. Исследуем возможности летального воздействия на патогены», — любезно переформулировал попроще Семен Францевич. «И так каждый раз новые выписывают», — заворчала и Тамара. «А эти еще выдумывают, чтобы каждый раз с людей деньги драть. Ладно, сейчас не об этом». Тамаре потребовалась целая секунда, чтобы собраться с мыслями. Все-таки не каждый день обвиняешь мужа родной дочери в покушении на убийство, причем на саму себя. Как мать, Тамара Николаевна к Елизавете Шлиппе даже испытывала сочувствие. «Ладно», — повторила Тамара, — «к делу. Знакомьтесь, это Ваня Черешнин, частный детектив. Расследует покушение на меня». «Покушение?» — Берензон непроизвольно приоткрыл рот. А у Шлиппе так дрогнула рука, что она окатила скатерть заваркой. «Причем третья за месяц», — продолжила Тамара. «Но можете поздравить. Убийцу мы вычислили. А ты, мамаша», — обратилась она к свахе, — «лучше сядь поустойчивее, как бы от удивления жопу об пол не разбила». Несмотря на совет, Шлиппе, наоборот, встала и громко, с почти что театральным пафосом, неожиданно заявила: «Да, это была я». Тамара сама с трудом усидела на табурете. «Что?» — округлила она рот и оба глаза. Настолько же удивленным выглядел и Жора Брыкун. Да и Ивана такое развитие событий, безусловно, впечатлило. «И я ни о чем не жалею», — в том же тоне продолжила Шлиппе. «Я мать, которая защищала сына». «Ты? Не Додик? Но за что?» — всплеснула руками Тамара. «Поразительно!» — Елизавета поправила на переносице очки, что по ее шкале прилюдного выражения эмоций было в области максимальных значений. «За что?» «Отравительница!» — неожиданно обличила она Тамару, ткнув в воздух перед ее лицом острым и длинным, как нож для фруктов, указательным пальцем. «Убийца!» Брыкуны недоуменно переглянулись. «Я ей сейчас всеку», — спокойно предупредила Тамара. «Но перед этим совершенно честно заявляю. Не понимаю, за что она меня так?» «Вы так и не простили нашему Альберту брак со своей дочерью и попытались его отравить», — продолжая дырявить воздух пальцем, воскликнула Елизавета Викторовна. «Попыталась отравить? Да она умом поехала. С чего ты взяла, дура?» Тамара вскочила из-за стола и встала напротив свахи, словно скала, руки в боки. «К счастью, ваши мерзкие голубцы, сын забыл у нас дома. И только поэтому остался жив». «Чего?» Лицо Тамары мгновенно налилось дополнительным гневом и яростью. «И мы тоже могли ими отравиться. Но, слава богу, Шлиппе аж передернула. Это изначально выглядело несъедобным». «Вот ты дрянь! Сама-то хоть раз в жизни что-то приготовила?» Тамара сощурила глаза. «Сучья ты порода!» «Но наша бедная собака, не слушая, продолжала Елизавета, она отдала жизнь за наше спасение. Я никогда не прощу вам того, что с ней случилось. Бедная Джулия стащила вашу отраву со стола и умерла. Умерла в мучениях на наших глазах». «Как? Как у вас поднялась рука?» Елизавета рухнула на стул и зарыдала. «Да вы сбрендили!» Тамаре, наконец, пригодился фирменный брыкуновский рык. «Я сама их ела, и Жора тоже. Хотя вот бы кому я что-то подсыпала. Брому, как минимум», — вспомнила она об измене мужа. «Но Додику или вам, холерам? Зачем? Вы с ума посходили?» «Расскажите, это нашей Джулии», — ответила Шлиппе. «А вчера, Иван», — хозяйка обратилась к заявленному детективам Черешнину. Она снова пыталась подсунуть нашему сыну яд. «Слава богу! Я была с Альбертом рядом и слила всю кастрюлю в унитаз». «Харчо! На чистой баранине!» Тамара готова была взорваться. «Да я тебе за это саму сейчас!» «Подождите!» Нашел Иван несоответствие и попробовал привлечь к нему внимание. «Как же она могла дать вашему сыну отравленные голубцы, зная, что их могла бы съесть и родная дочка?» «Не могла! В том-то и дело!» — ярко выговорила Шлиппе. «Марина — вегетарианка. Она знала, что делает. Жертвой должен был стать только наш сын». Шлиппе оторвала от кухонного бумажного полотенца прямоугольный перфорированный лоскут и приложила его к носу. «По-вашему, я должна была это игнорировать?» — продолжила она гнусаво сквозь слезы. «Да пускай я сяду в тюрьму за убийство, но это была самооборона. И клянусь, я сделаю все, чтобы на скамье подсудимых оказалась и эта женщина тоже, а может, и не она одна. В этом заговоре могла участвовать вся их семейка». На этих словах Елизавета высморкалась. «Да вы совсем ошалели! Я-то при чем?» Забасил брыкун старший, и разговор окончательно превратился в мешанину криков и претензий. Хотя оскорбления Шлиппе, Борджиа, Медичи не шли ни в какое сравнение со словами, произносимыми Тамарой Николаевной, битва все-таки шла на равных. Силу Елизавете придавала искренняя уверенность в том, что она защищает от беспощадной отравительницы жизнь родного сына. «Я поняла», — вышла на новый виток рассуждений Тамара. «Она сынка своего выгораживает. Или заодно с ним была. Как она могла узнать, когда и от каких клиентов я иду?» Он ей сказал. «Мне кажется, я знаю», — сказал Иван. «Смотрите». Иван показал на висящую на смежной с брыкунами кухонной стене джезву. «Вы действительно немного запустили уборку, Елизавета. Тут немного побелки просыпалось». Черешнин обратил внимание на мелкую пыль, осевшую на столешницу под джезвой. «У вас на кухне, кстати, Тамара Николаевна, тоже. Найдете в этом же месте на столе. Я видел. Джезва висела на болте, на том же самом, второй конец которого Иван видел на кухне брыкунов. Очевидно, что болт аккуратно вынимали и через отверстие видели как раз вашу кухню, а именно холодильник с расписанием ваших передвижений». Тамара, сдвинув брови к переносице, вопросительно посмотрела на свекровь. «Да, так и было», — призналась Шлиппе. «Когда-то они беспардонно пробили нам стену, без всяких извинений, поставили перед фактом». «Со сверлом не угадал. Что тут извиняться?» «Полезный же болт получился», — пробасил Георгий. «С двух сторон на него что-то повесить можно. Сами же согласились». «С вами подискутируешь», — резонно заметила Елизавета. «Но как обратно они его вставили? Не пойму», — спросила Тамара. «Это не проблема», — пояснил Иван, показав на голову болта. «Втянули внутрь, на нитки с суперклеем. Вот ее остатки на резьбе». «Верно?» «Верно, верно», — подтвердила Елизавета. «Но почему вы не пошли в полицию?» — спросил Иван, когда поняли, что жизнь сына в опасности. «С чем?» «С мертвой собакой?» — горько ответила Елизавета. «С разрушенной жизнью сына? Чтобы вместо тех, кто заслуживает наказания, пострадали дети? Вы же видите, как она изворачивается, как играет. Сара Бернар». «Да не делала я ничего!» — снова взвилась Тамара. «Тварь ты такая! Какой яд вообще ваше племя змеиное взять способен?» Конфликт разросся с новой силой. В нем не участвовали только Иван и Семен Францевич, все это время тише воды, сидевший за краешком стола, уставившись сквозь толстые стекла очков в налитую ему чашку с чаем. Иван еще раз взглянул на развешанные по стенам научные дипломы супругов и корешки, перемотанных бечевкой книг. «Значит, вы по образованию биохимик?» — спросил он Берензона. «Микробиолог, если быть точным», — тихо отозвался Семен Францевич. Черешнин громко захлопал в ладоши, привлекая к себе внимание спорящих. «Минуточку! Я прошу вас!» — попытался он их перекричать. Не сразу, но, наконец, все замолчали. Иван подошел к Берензону и мягко положил ему на плечо руку. Биолог вздрогнул и просел под ней, как под непомерно тяжелой ношей. «Вы же сами видите, все зашло слишком далеко», — сказал, обращаясь к нему, Иван, снисходительным, осторожным тоном. «Что ты от него хочешь?» — встряла Тамара Николаевна и кивнула на Елизавету. «Она же уже призналась, лярва!» «Тсс!» — цыкнул Иван на Тамару, даже не взглянув в ее сторону, и одобряюще кивнул Семену. И тот решился. «Вы правы!» Его голос сразу же задрожал. «Я должен перед всеми извиниться. Ничего бы этого не случилось, если бы я закрыл двери в кабинет. Но я не уследил. Джулия, она, как и все кокеры, они булимически неустойчивы и поглощают все съедобное бесконтрольно». «Я не понимаю, Сеня, что ты хочешь сказать?» С широко распахнутыми, заплаканными глазами прошептала Елизавета. Судя по всему, Джулия съела, Семен проглотил комок в горле, что-то с моего лабораторного стола. «И именно это ее отравило», — уточнил Иван для тупых. «Да». Семен шумно втянул носом воздух, и это был единственный звук на пораженной безмолвием кухне. «Ах ты ж, ученая ты, Харя!» — медленно прошипела Тамара, начиная движение в сторону доктора наук. Но ее перебила Елизавета. «А глупцы, Семен! Ты же сказал, что сам видел, как Джулия...» «Голубцы я съел сам», — всхлипнул Берензон, и, сдавшись, заплакал уже на полную. «Простите меня, простите все, и ты особенно, Лиза. Если бы я знал, что ты зайдешь так далеко, я бы признался сразу. В научную задачу отдела, в котором трудился микробиолог Семен Францевич Берензон, входило изучение устойчивых к антибиотикам бактерий. Как известно, эта мелкая, безостановочно мутирующая дрянь ежегодно сводит на нет усилия фармакологических компаний во всем мире, вырабатывая из самих себя все новые и новые штаммы, некоторые из которых уже не только не боятся известных науке антибиотиков, а даже питаются ими и прекрасно в их среде размножаются. Ученые же, подобные Берензону и его коллегам, вынуждены без перерыва искать все новые и новые средства, способные заставить упорные микроорганизмы сдаться. Ведь кто первым изобретет супероружие в этой войне, до сих пор неизвестно. Либо человек найдет яд, против которого ни у одной из бактерий не найдется что возразить, либо микробы соберут из себя нечто такое, что будет жить и размножаться, невзирая ни на одну изобретенную против них отраву, и превратят весь мир в спокойно разлагающуюся на поверхности планеты биологическую кашицу. Тоже, впрочем, форма жизни. Нет? Семен Францевич, скромный младший офицер в этой эпической битве армии бактерий и человечества, в своем рабочем кабинете, вынужденно перестроенным под домашнюю лабораторию, продолжал начатые в институте опыты. А именно, травил патогенные бактерии всеми ядами, какие можно было легально, без нарушения закона и техники безопасности, держать в домашних условиях. но что очевидно доктору наук, пойди вдолби сверхпрожорливому кокер-спаниелю. Бедняга досуха вылизала все чашки Петри, до которых дотянулась своим розовым, жизнерадостным языком, включая и те, что отравили ее насмерть. Фенольные соединения, бактериофаги, полипептиды, лепетал потекший микробиолог, атаки на мембрану, лантибиотики. «Какие же вы все мужики, мудаки!» — резюмировала Тамара и неожиданно крепко обняла Елизавету Викторовну. «Все, подруга, хватит. Мир!» Ошеломленная признанием мужа, Шлип постояла посередине собственной кухни, как соляной столб. Обвившая ее, словно ласковый спрут, Тамара Николаевна успокаивающе наглаживала родственницу по плечу. «Миленькая, да черт с ним, отпусти. Мой вон тоже хорош. Мы им попозже обоим устроим. Я научу. Сядешь, может, водички?» «Какая тут водичка?» — буркнул Брыкун. Исчез на минуту и вернулся с бутылкой коньяка, взятой из собственной квартиры. Через 10 минут он побежал за второй. Больше Ивану в квартире Берензонов делать было нечего. Женщины, наплакавшись, сидели, держа друг друга за руки, и безостановочно друг перед другом извинялись, фантазируя, какого именно рода казни египетские они ниспошлют виноватым во всем на свете мужчинам. Виноватые мужчины, особенно Семен, вели себя тихо и пристыженно, изо всех сил стараясь стать невидимыми. Ухода Ивана никто не заметил. «И как ты понял, что это он?» — спросила вечером у мужа Гуляра, после того, как он подробно рассказал ей, как провел день. «Нетрудно было», — с тихой гордостью ответил Черешнин. «Ты помогла, кстати». «Да ладно. Чем? Ты, когда в чем-то виновата, глаза прячешь и руки не знаешь, куда деть. Вообще глупости. И что?» «Во-первых, каждый раз, когда говорили о собаке, Берензон взгляд опускал. А во-вторых, если предположить, что собака отравилась, но не голубцами, то чем? В квартире, в которой живет микробиолог, проводящий опыты с ядами. Легкий вопрос. В общем, надо было всего лишь надавить. Он и признался. После такого разбора Гуляре ничего не оставалось, как признать, что она имеет счастье быть супругой самого головастого детектива современной Москвы. Поделиться этим неоспоримым фактом стоило еще с одним человеком. «Привет, Клара! Звоню похвастаться», — бодро начал Черешнин в телефонную трубку. Покушение на Тамару раскрыл. «Понятно. Молодец», — ответила Клара без особой радости. «Вот бы и те дела, за которые деньги платят, так же легко раскрывались, да?» — хохотнул Иван. «Там все так глупо оказалось». «Хорошо, я поняла. Потом расскажешь», — перебила его Клара. «Ты в порядке?» — Черешнин что-то почувствовал. «У тебя голос как будто...» «Клара?» «Суд принял решение», — ответила она через секунду молчания. «У меня забирают Кирилла». «Как же так? Ты же говорила...» «Банк не дал справку. Не успели. По их новым правилам, оказывается, в течение 5 рабочих дней. Ничего не стали слушать. Я налик в суд привезла, но в таком виде его отказались учесть». Чем можно поддержать Клару в такой ситуации, Иван не представлял. «Клара, мне очень жаль. Если я чем-то могу помочь...» «Спасибо. Пока нечем», — Красовская заговорила решительно. «Выход единственный. Завтра поеду с Владом говорить. Одна, без адвокатов». «Возможно, стоило сделать это давно?» «Возможно». «Удачи тебе, Клара. Все будет хорошо». «Угу», — Знаю. Ну, окей. Спасибо за все. Мне просто не повезло. Короткие гудки, положенные Кларой трубки, завершили разговор. Всю жизнь мы ищем того, кто не понимает нас меньше других, думал, лежа в кровати, Иван Черешнин. Об этом, так или иначе, были все его сегодняшние приключения. «Как здорово, что я тебя уже нашел», — прошептал он нежно, уже заснувший на его плече Гуляре.